Вызвав в нейросети схему корвета, я условно разделил его на половины разрезов вдоль оси. После этого сосредоточился на ощущениях неприятностей сначала от одной половины корабля, а потом второй. Это может показаться глупостью, но не стоит забывать, что я псион, в теории я могу научиться просматривать вероятности. Пока я этого не могу, но вот так концентрируясь на объекте я могу почувствовать опасность, особенно если при этом буду подавать пси-энергию в свой разум. Результат не заставил себя ждать, я сразу почувствовал опасность, но не в одной половине, а в обеих. Пришлось их делить еще раз в два раза и вновь прислушиваться к своим ощущениям уже к четырем объектам. Лишь когда я разделил корабль условно на 64 части, появились первые части, от которых не чувствовалось угрозы. Отбросив их в сторону со схемы, я начал дробить на меньшие части остальные опасные участки. Таким образом, за 10 часов напряженной медитации мне удалось выделить 6742 опасных места на корабле. Но больше всего опасности, к моему удивлению, шло со стороны ремонтных дроидов, а потому мне пришлось уже сосредоточиться на них. Оказалось, все просто. Капитан наемников тоже хотел меня обмануть и захватить как меня, так и корабль. Стоило мне лечь спать, и дроиды достали бы из своих корпусов снаряжение для моего и корабля захвата. Честно говоря, я не сильно удивился этому происшествию. Люди в Содружестве были гниловатыми в большинстве своем. Родренан в этом плане очень выгодно отличался от других планет, а я едва не завез гниль в виде гончих на столь добрую планету. Пришлось полностью стирать все в памяти дроидов и переустановить им с аварийного блока прошивки. Это заняло у меня около 3 часов работы. К этому моменту я уже едва не валился с ног от усталости, но лечь спать я не мог себе позволить. Повторная проверка дроидов показала, что я от них не чувствую опасности в будущем. Это несколько меня успокоило, и я приступил к поиску неприятностей в первом участке, отмеченным опасностью на моей схеме. Воспользовавшись несколько раз раздроблением схемы, я смог определить участок с ребром в 30 см, несущий опасность. Осторожно просканировав этот участок, я нашел 10-килограммовый пакет синей пыли. Если бы меня кто-то обнаружил с ней в цивилизованном космосе, то ничего кроме смерти меня бы не ожидало. Этот наркотик имеет привыкание с первого раза, но не любит его не из-за этого, а из-за того, что наркоман на синей пыли становится полностью внушаемым, и из таких террористы любят делать смертников. Сохранять у себя синюю пыль я не стал и сразу приказал дроиду отправить ее в утилизатор. Последующие часов 7 я смог обнаружить гипермаяк, эмимину, комплекс перехвата управления, множество всяких закладок в различных системах корабля. В 99% случаев опасности сходило не от физических предметов, а от программных закладок. И за сегодня я смог осмотреть едва 1/10 найденных опасностей. К сожалению, продолжить поиск я не мог, так как уже не держался на ногах от усталости. Приказав дроидам продолжить поиск в указанных местах, но при этом не трогать ничего опасного, я заснул лежа на полу возле недавно заминированного пустого сейфа в каюте капитана. Проснулся я через 5 часов и, перекусив питательной смесью из скафандра, исправив нужду в скафандр, я вернулся к работе. За ночь дроиды смогли обнаружить еще 50 физических неприятностей. У меня создавалось впечатление, что каждый член экипажа корвета постарался оставить какой-то неприятный сюрприз для меня перед своим уходом. Причем делали они это весьма изобретательно. К сожалению, подтвердить или опровергнуть эту идею я не смогу, так как эскин корабля был девственно пустой информации о том, что делал до момента передачи экипаж, уже нет. Не будь у меня на нейросети звездных карт, то я и тронуться из той системы не смог бы. Единственное, что было доступно мне, это официальные записи о посещении официальных мест корабля. Корабль был не новым, ему было около 15 лет, и за это время официально он успел побывать в 73 обитаемых звездных системы. К сожалению, где он бывал неофициально, никакой информации не было, но мне это не особо и нужно было. Главное сейчас было обезопасить корабль и себя от сюрпризов. Уже ясно точно, что просто так отпускать меня бывшие владельцы корабля не собирались. Есть у меня подозрение, судя по найденному гипермаяку, к счастью сейчас отключенному, и эмимине, то меня собирались перехватить где-то по пути домой. На то, чтобы очистить все опасные участки корабля, у меня ушло 9 дней. Чтобы отсрочить питание переработкой, я экономил питательную смесь и ел лишь раз в сутки, отчего у меня была довольно сильная слабость. Но если я не хотел есть переработанные экскременты, необходимо было терпеть. На 10-й день, хорошо выспавшись, я ввел координаты ближайшей цивилизованной и обитаемой системы. Планета Ур в системе НИС принадлежала Империаторам, и мне оставалось надеяться, что там будет спокойно и я смогу пополнить припасы для корабля, в том числе и вооружение. Все же быть вооруженным лишь зенитными ракетами мне сильно не хотелось. Я себя чувствую на таком корабле практически голым. Расстояние в 51 световой год говорило о том, что лететь мне было около полутора суток. И за это время я могу хорошенько отдохнуть в медитации. Боюсь, в ином случае почти все мои мысли будут посвящены еде. Глава 11. Борт с регистрационным номером ЕС-421-JDKSG-003Y3 Зертал Кванадис. «Прошу следовать по полученному маршруту», – произнес диспетчер прибывающей зоны системы НИС после того, как я вышел из гиперпространства. «Следую, мне необходимо пополнение запасов атмосферы в ближайшее время», – сразу попросил я у диспетчера. «Я, к сожалению, по своей глупости забыл попросить восстановительные картриджи у капитана наемников, и к текущему моменту атмосфера на мостике была далека от идеальной, ничего критического». Но и полезного тоже. Ваш приоритет поднят. Направляйтесь к 17-му пункту сканирования, ответил диспетчер после отключился, а мне на искин корабля пришел новый маршрут. Скорость больше 20 тысяч километров в секунду в цивилизованных системах было запрещено развивать гражданскому транспорту. В случае первого нарушения этого правила грозит штраф в 1000 кредитов, второго – 10 тысяч. После третьего нарушения уже ждет арест и судебное разбирательство, которое может закончиться как штрафом, так и тюремным сроком с конфискацией имущества. Из-за таких довольно строгих правил редко кто решает их нарушить, отчего в системе царит относительный порядок. Вообще, несмотря на огромный простор космического пространства, движение в нем зарегулировано различными правилами гораздо сильнее, чем движение воздушного транспорта на планете. Из-за ограничения в скорости мне пришлось лететь к месту сканирования больше получаса. Хорошо еще, что меню направили к 17-му пункту сканирования, он был самым близким для меня. Полчаса было еще быстро. Первоначально мне прислали маршрут к 59-му пункту, и до него добираться было около 3 часов, а потом еще и очередь отстоять пришлось бы. Все же система НИС, несмотря на всего одну населенную планету, была довольно развитой системой. В данный момент сканеры корвета обнаружили более 50 тысяч космических аппаратов в системе. Конечно, большая часть этих аппаратов были внутрисистемными кораблями, но даже так около 7 тысяч кораблей были полноценными космическими кораблями с гипердвигателями, и местным принадлежала едва ли половина этих кораблей. Остальные были гостями не только из других систем Империи Атаран, но и из других государств. Система НИС была одним из 120 лицензированных пограничных переходов на территорию Империи Атаран. Конечно, никто не помешает космическому кораблю пролететь мимо, но официально в Империю Атаран попасть можно через 120 звездных систем, и не все они находятся на границе Атарана. К примеру, Метрополия Империи также является пограничным пунктом перехода, несмотря на то, что сама система находится в центре государства. Вот и приходилось торговцам в Империю лететь через эти системы. В ином случае их товары считались бы контрабандой. От этого и происходит такая толкучка тут в системе НИС. Но поскольку я запросил помощь в пополнении жизненно важного ресурса, для меня начали действовать упрощенные правила прохождения контроля и направили на специально зарезервированные для таких ситуаций пункты контроля. Вот только не стоит сразу начинать считать, что это отличный способ побыстрее пройти границу. В случае, если выяснится, что информация о бедственном положении была неправдива, такого нарушителя ожидает огромный штраф и возможное выдворение с территории Империи, даже возможно с запретом на дальнейшие посещения. Зертал Кванадис, отключить субсветогенератор гравитации. Связался со мной оператор 17-го пункта сканирования. Это был молодой парень, внешне он выглядел не старше меня, но по присланным им для подтверждения полномочий документам ему было уже 22 года. «Есть», — ответил я и выполнил требования оператора. Искусственная гравитация мешала мюонному сканированию, как и искажение трехмерной метрики пространства во время работы субсветовых двигателей. Можно было пересилить эти помехи большим потоком мюонов, но в таком случае энергии требовалось на порядке больше, и никто не хотел сильно тратиться. Вот просили выключить оборудование, которое теоретически могло помешать сканированию. Правда, есть у меня подозрение, что частично эта просьба вызвана с тем, чтобы возможный нарушитель не смог быстро сбежать. Если есть на борту запрещенные предметы, рекомендую сразу зарегистрировать их. Если они запрещены лишь на территории империи Атаран, вы имеете право их сохранить, если подпишите документ о том, что не собираетесь их выносить за пределы борта корабля. Стандартное предупреждение прозвучало от парня. В этом предупреждении был очень большой смысл. Те же аварцы имеют рабов, но на территории Атарана рабство запрещено, а значит, стоит рабам покинуть тут корабль, и они становятся автоматически свободными людьми, но пока они находятся на корабле, они остаются рабами. Также и с запрещенным оружием. Если оно не запрещено на общей конвенции Содружества, а лишь в Атаране, то можно его оставлять на корабле. Наркотики также проходят по этому сценарию, как и много другого запрещенного. Этим и пользуются многие. Даже тут в системе НИС на орбите Ура находится несколько наркопритонов и борделей, принадлежащих аварцам. Формально все находятся на борту корабля, а потому никаких претензий от властей нет. Конечно, можно найти сотни причин все же прикрыть эту деятельность, но если платить кому надо, то никаких проблем с вот такой вот полулегальной деятельностью не будет. А вот если что-то запрещено на уровне всего Содружества, как та же синяя пыль, то в случае обнаружения грозят очень серьезные обвинения, зачастую несовместимые с жизнью. Предоставить доступ к логам системы жизнеобеспечения, а вот и проверка началась того, что я действительно нуждался в помощи. «Даю», — ответил я, открывая доступ для проверяющего к логам. Он должен был быть уверен, что я не обманывал диспетчера, прежде чем приступить к проверке. «Получил, ожидайте», — ответил парень и начал изучать полученную информацию. Через минуту после того, как проверяющий убедился в обоснованности моей просьбы, началось и само сканирование. Небольшую, всего около 100 метров в диаметре сферическую космическую станцию покинуло сразу около сотни двухметровых космических аппаратов. Они быстро приблизились к моему кораблю на расстоянии 100 метров и, став друг напротив друга, помещая между собой корабль, начали сканировать его. Благодаря большому количеству сканеров все закончилось за 5 минут. «Зертал Кванадис, направляйтесь к на парковку ГХ-98, ваша зона 1/10, к вашему прибытию вас будет ждать заправочный бот с топливом, атмосферой и водой», — произнес оператор 17-го сканера. «Благодарю», — ответил я. «Две недели в скафандре, ты настоящий мужик, парень», — добавил усмехнувшись оператор, прежде чем отключиться от канала связи. «А то я не понимаю, почти две недели провести в скафандре — это действительно очень и очень сложно и неприятно». Направившись к зоне стоянки, которую мне выделили всего в 30 миллионах от планеты, я решил связаться с Арниэль. Все же прошло уже больше двух недель, как я покинул Радренан, и с тех пор с ней не связывался, обещал ведь вернуться в течение десятка дней, плюс-минус пару, а тут времени прошло поболее. Подключившись к внутрисистемному сегменту Галанеты, я сразу оплатил подключение на трое суток. Всего мне обошлось это в 50 кредитов. С одной стороны, это очень мало, но с другой стороны, на планете один пользователь платит один кредит в сутки. Правда, широта канала подключения у корабля и человека очень сильно разнится, вот отсюда и разница в цене подключения к Галанету. Гиперсвязь же стоила еще больше, 1 минута 100 кредитов, если я не хотел ждать свободного окна. А с ожиданием цена уменьшалась в 2 раза. «Фиск, ты жив?» — почти сразу же ответила Арниэль. Она попыталась натянуть себе на лицо маску хладнокровия, но я видел, что Агровка переживала обо мне. «Жив, что мне сделается?» — усмехнулся я в ответ. «Я сейчас в Атаране. И что ты забыл в этой дикой империи?» — прервала меня Агровка. «Не такая уж и дикая, а то, что вас, Аграфов, тут не любит, официально в этом нет ничего дикого. В Атаране действительно Аграфов не любили на официальном уровне. Никто не запрещал им пребывать в империи, но лишь в качестве туристов и дипломатов, находясь под присмотром представителя спецслужб». «Не съезжай с темы», — быстро сообразила она, — «что я увел тему в сторону, что ты там забыл и когда тебя ждать. Корабль новый выгулить надо было», — усмехнулся я, когда увидел недоумение Агровки. Насладившись ее выражением лица, я сжалился над ней и скинул документы на мой новый корабль. «Ну как тебе моя новая птичка? Опять во что-то вляпался», — уверенно произнесла Арниэль, после чего посмотрела куда-то в сторону и добавила: «С тобой тут кто-то еще хочет поговорить, я переключаю». Не успел я ничего сказать, как изображение Арниэль исчезло, и вместо нее появилась Мари. «Прости, я была дурой, я не знаю, что на меня дошло. Прости», — встала на колени эта дурочка. «Я люблю только тебя, мне больше никто не нужен. Прости, пожалуйста». «Встань». Я хоть и был обижен на нее, но за прошедшее время успел переболеть, не стоит унижаться, мне это не надо, поговорим, когда я вернусь», — произнес я и отключился. Сговорились бабы за моей спиной, вот же сволочи какие, я даже немного обиделся на Арниэль, но ладно, посмотрим, что там к чему, когда вернусь. К этому моменту я как раз прибыл на выделенное место для стоянки. Меня тут действительно ждал бот, который по-быстрому заправил баки с топливом, хотя они и так были на 90% полны, после чего дроиды доставили на борт корвета сжиженную атмосферу с водой. Всего мне полная заправка воздушных резервуаров на корвете вместе с водными и 10% топлива обошлась в 190 тысяч кредитов. Если я установлю новые восстанавливающие блоки в систему жизнеобеспечения, то атмосферы и воды хватит лет на 10 на одного меня, или на год для стандартного экипажа из 10 человек, чем я и хотел заняться сразу же после отстыковки бота с доставленным грузом. Благодаря выученной легальной и сертифицированной базе по торговле я имел доступ не только на потребительский рынок, но и на аукцион, но прежде необходимо было проверить счета. Подключившись к серверу Банка Центральных Миров, я перешел в раздел анонимных счетов повышенной защиты. Именно таковой счет был получен мною и Марслином после аукциона. Как я и думал, свою часть Марслин уже забрал, и на счету оставалось 309 миллионов кредитов. Я сразу же оформил перевод на свой официальный счет. Конечно, 3 миллиона 90 тысяч кредитов комиссии за перевод мне было жалко, но этим счетом пользоваться было неудобно. С него ничего нельзя было оплатить, лишь перевести на другой счет деньги. Помимо этого проверил я и счет с одним корпом кредитов компенсации. Тут тоже деньги оказались на месте, но было и предупреждение, что несколько дней назад некто пытался получить доступ к деньгам, вот только одним из элементов системы безопасности был отклик нейросети, и он не совпал, только благодаря этому деньги остались у меня на счету. Переводить на личный счет такую сумму было глупо, и я открыл новый именной счет повышенной безопасности в Банке Центральных Миров, на который перевел весь корп, заплатив 10 миллионов комиссии. Отключившись от банковского сервера, я облегченно выдохнул. Теперь я мог не ограничивать себя особо в покупках. В теории я даже мог бы купить за полученные деньги легкий крейсер «Семерку» или даже тяжелый «Пятерку». Но мне такие корабли были особо не нужны. А вот гражданские корабли присмотреть можно было. Я все же планировал организовать добычу полезных ископаемых не только в системе Радренана, но и в соседних. Для этого мне могут потребоваться как еще добывающие корабли, так и транспортники. Все-таки на квадах дает слишком низкие цены за сырье, и если у народа появится альтернатива, они тоже будут выше поднять ценник на руду и концентраты. То, что меня попытаются задавить, я особо не переживал. Во-первых, не те масштабы, а во-вторых, я собираюсь прикрыться родственником Орлиса, тем самым генералом. Я ему космодром с возможностью посадки моих кораблей, а он мне крышу обеспечит. Заглянув на местную доску с объявлениями о продаже кораблей, я быстро смог найти раздел добывающих кораблей. Заинтересовал меня средний носитель Матрона, стоил он 80 миллионов кредитов и мог нести на себе 6 жнецов. Сам он не был добывающим кораблем, он был перерабатывающим. На жнецах, конечно, стояли перерабатывающие комплексы, но их мощность не шла ни в какое сравнение с таковым на Матроне. Минус у корабля, правда, была и эта скорость. Он мог летать максимум со скоростью 10 светолет в сутки. Учитывая, что до Радренана отсюда было около 270 световых лет, то лететь придется весьма долго перегонной команде. Хорошенько обдумав, я все же решил приобрести Матрону вместе с 6 жнецами. Учитывая, что на Радренане есть у меня еще один жнец, то получится неплохая добывающая и перерабатывающая компания. Тут, кстати, жнецы продавались в 2 раза дешевле и стоили всего 3 миллиона. А все потому, что их пару месяцев назад сняли с консервации, на их место поставили следующее поколение добывающих кораблей «Ректар», а на место «Ректаров» в военный флот поступили еще более новые забойщики. Продавались и забойщики, вот только цена в 40 миллионов за корабль, как по мне, была очень завышенная, и это с учетом, что у них нет перерабатывающего комплекса, хотя сами корабли действительно были раз 5 продуктивнее в добыче полезных ископаемых по сравнению со жнецами. Итого 98 миллионов кредитов я потратил всего за 1 час. За столь большую покупку мне предоставили расходников для всех систем кораблей, которых по идее должно хватить на год минимум. Тут даже катализаторы для перерабатывающего комплекса и для обогащения были. Но покупка кораблей на этом у меня не закончилась. Помимо добывающих и перерабатывающих, мне нужны были транспортные рудовозы. С этим оказалось все еще проще. Их было несколько сотен выставлено на продажу. Цены за малый рудовоз колебались от 15 до 30 миллионов. За средние от 150 до 500, а на большие от 1,5 карпов и до 10. Оценив объемы трюмов транспортников, я понял, что мне выгоднее купить два малых военных рудовоза с консервацией. В каждой из них поместится до 20 полных загрузок Матроны, минус еще 40 миллионов. В этот раз в качестве бонуса за покупку предоставили бесплатный экипаж для перегона, как и оплату всех расходников во время перегона. А вот для Матроны пришлось отдельно заказывать перегонную команду, и их услуги мне обойдутся в 400 тысяч кредитов. Наконец-то завершив все свои дела с кораблями для моей будущей ресурсно-добывающей корпорации, я занялся и текущими проблемами корвета. Подключившись к торговой сети системы НИС, я сразу начал поиск необходимого для корвета. Кстати, мой корвет стоил больше, чем я ожидал. Сейчас корвет «семерка» 15-летнего возраста в среднем продавался за 170-250 миллионов кредитов в зависимости от модификаций. Но вернемся к необходимым покупкам. Восстанавливающие блоки для корвета «семерки» стоили 40 тысяч одна штука. Всего мне потребовалось 10 штук. За оптовую покупку мне еще предложили набор расходников для восстановления этих блоков с расчета на 200 чисток. Учитывая, что цена расходников для одной восстанавливающей чистки стоила 200 кредитов, это было более чем щедрое предложение. Следом за блоками я купил 4 пищевых синтезатора и годовой запас пищевых картриджей на 10 человек. Не хотелось мне вновь есть переработанное скафандром свое дерьмо. Мне все же пришлось его есть, так как чувство голода было слишком сильно, пришлось глушить свои эмоции, чтобы меня не вырвало это сознание. И ведь по вкусу понять, что это недавно было дерьмом, невозможно, но мне хватало того, что я сам это знал. Покупка картриджей и синтезаторов обошлось мне еще в 1 130 000, и вновь я получил подарок в виде пищевого синтезатора, рассчитанного на приготовление одних лишь десертов и напитков. Он считался детским, так как был рассчитан как раз на них, но и я буду рад изредка пользоваться им. Помимо картриджей для синтезаторов, я заказал и 10 тысяч пехотных пайков. За прошедшее время с последнего их использования они немного подорожали. Они уже стоили 20 кредитов штука, но в любом случае они не помешают. Если что-то произойдет с пищевыми синтезаторами, то они будут единственным нормальным источником еды. Есть же содержимое картриджей для синтезатора было практически невозможно. Слишком оно было концентрированным. Не забыл я и о медицинских капсулах. Две семерки обошли в 600 тысяч вместе с запасом картриджей, рассчитанных на полгода безостановочной работы. Закончив разбираться с медициной, я связался с местной верфью, выпускающей шаттлы с гипидвижками, и сразу заказал два. Можно было купить и бэушные на той же доске объявлений, где я купил корабли, но со средствами спасения я решил не экономить и купить новые. Конечно, 2 миллиона за шаттл дороговато, но это повысит мои шансы на выживание в разы в случае какого-то происшествия с кораблем. Да и хотелось мне купить что-то новое, чем никто до меня не пользовался. Следом за шаттлами я заказал и 10 эвакуационных капсул. Эти суки сняли все средства спасения с корабля перед тем, как отдать мне его. После закупки спас-средств я связался с местными военными. Для покупки корабельного оружия в Атороне необходимо было получить иностранцу их разрешение. Так как я собирался сразу после доставки всех товаров покинуть не только систему, но и территорию Атарона, то вояки согласились на вооружение моего корабля по 4 классу. Подал я даже заявку на ракеты 2 класса, их еще называли планетарными разрушителями, мне не удалось их купить, сразу же отказали. В теории корвет мог нести 2 таких ракеты, на практике в частных руках таких ракет просто не может быть в принципе, но попробовать стоило. Попытался я купить хотя бы один Иерихон, но и тут меня ждал отказ. Сказали, что если я хочу купить Иерихон, то должен пожертвовать 15-20 миллионов на нужды вооруженных сил Ура. Не настолько мне хотелось получить оружие 3 класса, а потому довольствовался я лишь противокорабельными ракетами 4 класса. Щиты линкора не пробить ими, но одноклассники корвета и даже, может быть, легкий крейсер полным залпом смогу уничтожить, несмотря на поднятые щиты. В целом за все оружие мне пришлось выложить почти 45 миллионов кредитов. И это было более чем по-божески, Теперь мой корвет из беззубой собачки превратился в бойцовского пса. Заплатив за ракеты, я наконец-то отключился от торгового канала связи, через который я со всеми связывался, и облегченно выдохнув, стал ждать. Дольше всего придется подождать эвакуационные капсулы. Они были немного другого стандарта, и на верфи пообещали за двое суток адаптировать их к системам корвета. Так как особо нечего было делать, я решил проверить новости. Мне было интересно, что происходит сейчас на Карстене. Все-таки эта планета была моей новой родиной. Оказалось, что за прошедшее время Атаран хорошо развернулся на планете. Сейчас шла программа переселения на Карстен. Любой подданный Атарана мог получить большую компенсацию в случае переселения на Карстен. Можно было обменять все свое имущество с коэффициентом 2, но только в случае, если даешь обязательство прожить не меньше 20 лет на Карстене. Для уроженцев самого Карстена действовала аналогичная программа, только в другую сторону. Правда, имущество после войны у местных было мало, но это не важно. Насколько я понял временную администрацию Карстена, они сейчас стремятся как можно быстрее ассимилировать планету, для чего и увозят с нее всех уроженцев на другие, а на Карстен переселяют уже коренных имперцев. Если план удастся, то перед окончанием срока аренды системы, а именно через 99 лет, достаточно будет провести референдум, и все, планета останется в составе империи, о возвращении в Минметар даже и не подумает. В целом на Карстене дела шли неплохо. Мезиду Карстен избрали в новый совет планеты в качестве председателя совета. Надо будет не забыть отправить ей поздравление. Теперь она была не только главой системного подразделения нейросети, но и председателем совета. Дела у нее и ее семьи идут весьма неплохо. Даже удивлен этому, я, честно говоря, думал, что атаранцы попытаются убрать из власти всех имеющих влияние уроженцев Карстена. К моменту, когда я закончил разбираться с новостями, на борт корабля прибыли первые грузы. Мне сразу пришлось впрячься в установку синтезаторов на места, выдранных в столовой. Через час дроиды под моим контролем закончили установку, и я впервые за долгое время смог насладиться нормальной едой. Для начала я приготовил борщ с салом и помпушками с чесноком, а после насладился картошкой с куриными отбивными. Как же хорошо, что у меня в памяти остались с прошлой жизни настройки пищевых синтезаторов с моими любимыми рецептами. В свое время мне больше 2 недель потребовалось, чтобы подобрать настройки, зато теперь я мог наслаждаться любимыми блюдами. К сожалению, долго наслаждаться обедом не получилось, так как начали прибывать и другие грузы. Целые сутки потребовались на то, чтобы принять все грузы и установить оборудование в системах корабля. Оставалось дождаться эвакуационные капсулы, и можно будет покидать систему. Мои же новые корабли еще вчера покинули Атаран, направившись к Радренану. А пока надо было связаться с Орлисом и предупредить, что деньги есть и без всякого вмешательства гончих. «Орлис, вижу, я не вовремя позвонил», — спросил я с ухмылкой, видя заспанное лицо мэра Ракисти. «Чего тебе, изверг? 3 часа ночи». Простонал он, но не начал ругаться. Он понимал, что просто так звонить я не буду. «У кого 3 часа ночи, а у кого 12 часов дня, парировал я. «Говори уже, чего звонишь, я ведь вижу, что работает гиперсвязь». Пришел в себя Орлис и перебрался в свой домашний кабинет. Если вкратце, то я достал деньги на полное восстановление космодрома, и это никак не связано с гончими или кем-либо еще. Я хочу, чтобы там начали восстановление космодрома. Сам прилечу через недельку, максимум дней 10. 50 миллионов для начала реконструкции я скину сейчас. Начал я сразу по делу говорить. Погоди, не спеши так, начал быстро приходить в себя Орлис. Проект готовый, работы можно начать будет уже утром. Я свяжусь с дедушкой, он все сделает. Если ты оплачиваешь большую часть, то твое паевое участие будет в размере 49%. Больше не получится, так как у службы обороны должно остаться минимум 30, еще 10 возьмет себе дедушка и 9 я, оставшихся 2% возьмет себе губернатор округа, придется поделиться. Такое разделение устроит? Ну, у меня все равно контрольный пакет будет, ответил я. Формально контрольный пакет будет как раз у генерала, думаю, он договорится и с внуком, и с губернатором. А те 30%, которые будут у вояк, по факту будут тоже его. Но перед отправкой денег я хочу получить документы. Сейчас вышлю. Вариант, что оплачиваешь все ты, дедушка подготовил с самого начала. Он с самого начала знал, что ты найдешь способ это сделать. Произнес Орлис и выслал мне документы на создание акционерного предприятия, владеющее космодром с частичной долей государственного владения. Я вышлю юристам для проверки. Если все нормально, в течение получаса отправлю подписанный договор и можно начинать работы на космодроме. И вот еще один вопрос. На квадах. Я хочу организовать свое транспортно-добывающее предприятие. Я понял, скинь свои планы, чтобы я мог обсудить с дедушкой. Попросил Орлиса, и я скинул ему подготовленные планы по созданию корпорации в Родренане. Скинул. И присмотри там за моими девочками, чтобы они глупости не наделали. Попросил я уже лично у мэра Кисти. Не переживай, я и так за ними присматриваю. Пришлось у одной конфисковать и отправить на штраф площадку Спидер. Я смотрю, это у вас общее — нарушать правила дорожного движения. Усмехнулся Орлис перед тем, как отключиться. Сразу после окончания разговора я в сети нашел номер международной юридической компании, которая предоставляет услуги не только в Атране, но и в центральных мирах, и что самое главное, в Федерации Неви. За оценку контракта у меня взяли 10 тысяч. Через 20 минут пришел ответ от специалиста по праву Неви, где он и рассказал о некоторых подводных камнях полученных документов. В целом контракт оказался без особых сюрпризов. Единственное, что меня смутило, это возможность в случае форс-мажорной ситуации перехода всех прав на космодром военному ведомству без компенсации. В целом этот пункт был приемлемым. В случае войны и так космодром перейдет воякам, так что единственное, что я исправил, это компенсация. В случае перехода космодрома в военное ведомство мне положена полная компенсация по рыночной цене. Причем в качестве экспертов-оценщиков должно будет выступить независимые специалисты, чью независимость проверит эта же юридическая компания. Конечно, это не лучший вариант, но хоть как-то обезопасить свои вложения денег я хотел. Внеся изменения, я вновь связался с Орлисом. В этот раз помимо самого Орлиса присутствовал и его дедушка-генерал. К моему удивлению, генерал согласился без проблем на внесение изменений в договор, и вскоре я его подписал. Сразу после создания компании мы открыли счет предприятия, на который внесли деньги. Генерал внес 25 миллионов, из которых 5 были его личными средствами. Орлис 13,50 миллионов добавил я. Остальное я собирался перевести уже после своего возвращения на Родренан. А вот с созданием добывающей транспортной компании была небольшая трудность. Оказалось, что согласно местных правил в системе Родренана иностранцы подобную деятельность могли вести лишь как частные лица, работая сам на себя. Если они желали создать нечто большее, то необходимо было получить гражданство не только Неве, но и Родренана. В таком случае можно было заниматься любой законной деятельностью. Так что придется мне после возвращения посетить губернатора округа для формального собеседования и получить там гражданство. А вот после можно будет и создать корпорацию. На квадах же не будет особо обращать внимание на мою деятельность, если годовой оборот не будет превышать 5% их годового оборота. Учитывая, что за прошлый год их оборот составил 150 карпов, то это не такие уж и маленькие суммы получаются. Наконец-то, закончив с делами и отправив деньги, я лег спать. Проснулся я уже от вызова с верфи. Оказалось, что проспал я почти сутки, и мне доставили заказ — эвакуационные капсулы. Устанавливали их, кстати, сами представители верфи, так как капсулы после этого опечатывались, лишь в случае, если они опечатаны, производитель гарантировал их работу. Стоило покинуть мастерам борт корабля, и я сразу начал рассчитывать следующий прыжок. Я и так задержался в этой звездной системе. Пора было отправляться домой. Глава 12. Лиза, прячься, приказал я девочке, та с трудом сдерживая слезы спряталась под барную стойку. Выходи, сканер показывает, что тут два человека, малявка и взрослый. Если не хочешь, чтобы я просто разрядил внутрь плазминку и запек до хрустящей корочки вас, выходи и приготовь все денежки со своего счета. Иду, иду, Лиза в ответ на мои слова попыталась закричать, но я ее мягко усыпил. Не стоило видеть ребенку то, что сейчас произойдет. Дирк, у него скаф ушастых, непроизвольно один из троицы сделал пару шагов назад. «Валим его, Най!» – закричал ублюдок, активируя турели на скафандре и поднимая ручной гранатомет в моем направлении. Вот только турели, несмотря на мощь сервомоторов, не могли преодолеть действие моего телекинеза. Да и сами ублюдки были обездвижены и подняты в воздух. Вот сейчас и посмотрим, кто это решил мне помешать наслаждаться моим заслуженным отдыхом и стейком из настоящего чистокровного харша. Произнес я, ломая слабые природные щиты без особой осторожности. Ментальный шум от работающей нейросети уже давно не был для меня помехой, а потому очень быстро я смог добраться до памяти ублюдков. Казалось бы, что может пойти не так во время вполне обыденного полета, причем по вполне цивилизованным звездным системам. Я специально выбрал маршрут, чтобы риск для себя уменьшить до минимального уровня. По пути у меня было две остановки и обе в напрочь лишенных опасности системах. И как после этого не верить в какой-то злой рок, преследующий меня, что в прошлой, что в этой жизни. Первый прыжок на 120 световых лет прошел без каких-либо проблем. Почти 4 дня спокойствия и ничего не делания были едва ли не лучшими днями за последний месяц точно. Вышел из гипера после идентификации со стороны диспетчерской, запросил разрешение на сброс статического напряжения с поверхности корпуса, заправщика и транзитный разгонный коридор. В таком случае мне даже сканирование проходить не требовалось. Диспетчер сразу дала маршрут к крайней планете системы, где сбрасывали статику с корпуса все транзитные корабли. Так как я вышел в точке равновесия системы, то добираться к планете пришлось добрых 3 часа. Хорошо еще, что ограничения скорости в этой системе были в 100 тысяч километров в секунду, и мне не требовалось ползти, как в системе НИС. Добравшись до планеты, я начал наматывать витки вокруг планеты, сбрасывая статику об гравитационное поле планеты. Так как заряд был не слишком велик, то уже через час Искин сообщил об полной разрядке корпуса. К этому моменту со мной опять связалась диспетчер и передала коридор для разгона и покидания системы. Но прежде чем отправиться дальше в путь, мне пришлось подождать почти 40 минут, ко мне прибыл заправщик. Бывалый топливозаправочный бот еще второго поколения под управлением веселого старика. Пока загружалось топливо, он травил мне разные истории из своего прошлого. Оказался очень интересным собеседником. Он, кстати, служил почти 80 лет пилотом на десантном боте в Атороне, участвовал в сотнях операциях как против аварцев в полноценных войнах, так и против архов, принимал участие в уничтожении крупнейшего пиратского картеля в империи Атарон, а об этой операции была информация даже в базах по пилотированию. Тогда в космическом бою столкнулось более 1000 космических аппаратов с обеих сторон, а в планетарной операции участвовало больше 1,5 миллионов человек. Атарону очень дорого обошлось подавление столь могущественной пиратской группировки. С тех пор атаранцы стараются не допускать появления столь сильных пиратских организаций. Старик, оказывается, был самой гуще событий, и я даже ради интереса поискал о нем информацию в базах. Оказывается, он был весьма известным. Его бот одним из первых прорывался к главной базе пиратов на планете. Вот только слишком уж неудачно подбили его бот тогда. 1,5 года лечения в тогда еще медкапсулах 5-го поколения и списание из флота. С тех пор он и работает на топливозаправщике. Вся заправка заняла всего 1,5 часа. После отстыковки заправщика я включил субсветовые движки на максимум в бесфорсажном режиме и, разогнавшись за 40 минут до скорости прохождения через гиперокна, прыгнул в гиперпространство. В теории можно было вполне допрыгнуть до Родренана и в один прыжок, но в таком случае статическое напряжение на корпусе было бы слишком велико, что могло привести к повреждению точного сканирующего оборудования на корвете. В прошлой жизни пару раз на нашей яхте «Мгбанк Великий» доходило до того, что по корпусу начинали бегать коронные разряды. Но, к счастью, катастрофу удалось избежать тогда. Рисковать новым кораблем я не хотел, а потому выбрал я в качестве промежуточной системы для сброса напряжения и новой заправки аграрную столицу Неве. Она славилась своими ресторанами с поварами, людьми и натуральными продуктами, что я и решил проверить, лично посетив парочку ресторанов. Ну вот, кто же знал, что именно в этот период пираты решат ограбить орбитальную станцию, где находился главный офис корпорации, которой принадлежала вся планета вместе со всеми полями и фермами на ней. Сама планета была закрыта для посещения вообще всех чужаков уже больше 20 лет, чтобы не повредили тонкую экосистему планеты, настроенную для максимальной производительности нескольких сельскохозяйственных культур. А вот на орбитальной станции туристов привлекали чем могли, и это им весьма неплохо удавалось. 6 маршрутов круизных лайнеров проходили через эту систему, чтобы пассажиры могли наслаждаться уникальной кухней. После выхода из гиперпространства я сразу направился на проверку корабля на наличие угрозы для планеты, и это при том, что я не собирался делать посадку на самой планете, да и если бы даже захотел, то меня никто не пустил бы. Я лишь хотел посетить знаменитые и недорогие рестораны. Я помню, в ресторане в Ракисте я как-то оставил 1000 кредитов за ужин на двоих, приготовленный вручную поваром человеком и из натуральных продуктов. Тут же, судя по отзывам, такой же ужин обошелся бы в 10 раз дешевле, причем утверждается, что тут используют уникальные сочетания натуральных продуктов. После первичного сканирования и проверки мне дали разрешение на стыковку со станцией, правда со стороны грузовых доков, так как в ближайшие пару часов ожидается прибытие круизного лайнера с 50 000 пассажиров. После стыковки мне пришлось пройти вторичный и очень тщательный биологический контроль, и, к сожалению, тут скрыть то, что я являюсь псионом, не удалось. Слишком уж тут качественное оборудование стояло на контроле. Я, конечно, не верил в конфиденциальность, о которой сказали мне после окончания проверки, но я все же надеялся, что никаких проблем с этим не должно было произойти. Добравшись к одной из 30 палуб, предназначенных для приема туристов из круизного лайнера, я начал выбирать, куда мне направиться. Несколько палуб были заполнены дорогущими даже по меркам метрополии ресторанами, а вот на остальных находились рестораны с вполне приемлемыми ценами. Вот на одну из таких палуб я и направился. Прогуливаясь по целому отсеку с ресторанами и кафешками, сделанными в эко-стиле, я наткнулся на 10-летнюю малявку, которая открывала заведение, которое было несколько проще на фоне соседних. Это была небольшая кафешка на 4 столика, в которой отделка была полностью выполнена из дерева и внешне все напоминало какое-то средневековье. Судя по названию, специализировались тут как раз на мясных блюдах, а я уже давно соскучился за нормальным натуральным мясом. Все же благодаря псионике я подсознательно мог почувствовать, где синтезируемая пища, а где натуральная. Это и не давало мне нормально насладиться едой из синтезатора. Прикоснувшись к сознанию девочки, так как меня заинтересовала кафешка, я узнал, что ее мама сейчас находится в больнице в ожидании, когда клонированное сердце будет готово для пересадки. Помимо самой девочки, в семье было еще трое детей младше, и на время болезни матери девочка взяла в свои руки семейный бизнес, чтобы было хотя бы за что кормить детей и оплачивать арендную плату за место для кафешки и за квартиру на станции. Честно скажу, я пожалел девочку, а потому и решил тут остаться на обед, тем более судя по меню, тут готовили по древним семейным рецептам. Утверждалось, что некоторым рецептам больше 5 веков. Готовила девочка также полностью сама, разве что использовала разную кухонную технику для облегчения своего труда. У нее было 2 небольших дроида-помощника, которые в основном занимались нарезкой и чисткой различных продуктов, остальное же Лиза делала сама. Я для себя тогда решил, что даже если она готовит не очень, я ей оставлю неплохие чаевые. Все же на клонированное сердце ушли почти все сбережения семьи, и если бы не работа девочки, то остальные дети голодали бы. Мне очень не нравились некоторые моменты в содружестве. Вот, к примеру, как сейчас, в медицинской капсуле 7-го поколения сердце можно было вылечить, и не пришлось бы даже выращивать клонированное, да заняло бы это пару недель, если не в спешном режиме делать, но все же, вот только запросили медики ту на станции за это ни много ни мало 450 000 кредитов, и это с учетом того, что капсулу можно купить за 400 000, конечно, потребуются еще расходники, базы знаний соответствующие, но даже так это всего 500-550 000 в худшем случае, а тут за одно лечение сердца затребовали 450 000 кредитов. Второй вариант они предложили в виде клонированного сердца, выращивание, пересадка и реабилитация обошлась этой семье в 280 000 кредитов, все их сбережения. Был вариант и подешевле, можно было поставить имплант вместо сердца, такой вариант стоил всего 50 000. Но требовалось его менять каждый год. Более качественные импланты стоили еще дороже лечения в медицинской капсуле. Я, честно говоря, не понимал, откуда вот такие огромные цены на лечение. Но я не был тем, кто может что-то противопоставить целому обществу. Для местных это нормальная ситуация, и они ничего необычного в этом не видят. «Доброе утро, хозяюшка», — поприветствовал я девочку, когда она подошла ко мне с меню, распечатанным на настоящей бумаге, а не на пластике. «Доброе утро, господин», — ответила мне девочка, — «не желаете попробовать травяной настой, заваренный по Прабубшкиному рецепту? Говорят, он помогает мужчинам стать еще мужественней», — подмигнула мне девочка. Я в ответ лишь улыбнулся, мне было смешно слышать из уст маленькой девочки о народном средстве, повышающем потенцию. Причем, судя по ее поверхностным мыслям, она не понимала сама значения, а просто повторяла слова за своей матерью. «Не стоит мне чашечку кафе со сливками из молока чифора», — попросил я, — «а также хочу самый большой стейк из мяса харша в бильтонском соусе и гарниром из крата». «Зики, принеси господину кафе со сливками чифора», — крикнула девочка, и из кухни вылетел небольшой дроид примерно около полуметра в диаметре. Он имел с десяток конечностей и сразу же принялся готовить кафе, причем не из синтезатора, а именно варить на открытом огне. Честно говоря, я такого никогда еще не пробовал. Наблюдать за работой девочки было интересно. Кухня была отделена специально прозрачным стеклом, чтобы можно было наблюдать за действием повара. Так как девочка была довольно низкой, то везде перед столами стояли подставки, на которые она забиралась. Девочка сразу приступила к готовке соуса и крата, а вот второй дроид приступил к готовке стейка. Должен отметить, что несмотря на свой возраст, она работала вполне профессионально. Когда вырастет, станет весьма высококлассным поваром. Правда, лучше все же ей покинуть эту планету, тут ну очень уж высокая конкуренция. Наслаждаясь слегка голубоватым кафом, я ждал, пока мне приготовит еду. Параллельно я через дроидов контролировал погрузку 10 контейнеров с натуральным замороженным мясом чистокровного харша. Чистокровный харш вообще редкостью стал в Содружестве, почти везде использовали генетически измененных животных для лучшей мясистости или лучшего удоя молока, отчего чистокровные стали в некоторой степени деликатесом. Сейчас я купил около 200 тонн мяса чистокровного харша всего за 2 миллиона кредитов. В теории я смогу на Родрена не получить за него около 6. Внезапно я почувствовал опасность, а дальше тело стало действовать автоматически. Спустя мгновение я был уже на ногах и принял на щит скафандра шальной снаряд из штурмовой винтовки. В этот же момент девочка вышла с кухни, неся для меня мой заказ, и почувствовал, что если ничего не сделаю, она погибнет. Рывком выдернул девочку из-под выстрела при помощи телекинеза, а дальше появились и стрелки, каких-то 3 утырка в скафах 4-го поколения. Отправив девочку под барную стойку, я решил разузнать о том, кто это такие и какого хрена они напали на нас. Немного подыграв, я подобрался к ним поближе, после чего обездвижил и приступил к допросу. Оказалось, что действуют ублюдки по наводке одного из помощников капитана на круизном лайнере. Этот рейс отличался тем, что на борту присутствовали детишки очень богатых родителей. Они отправились вместе для установления контактов, пока еще были детьми. Пираты, имея связи на станции, смогли еще за неделю до прибытия лайнера пронести все на нее и остаться ждать прибытия. Едва детишки оказались на борту станции, как их захватили, а остальных пиратов отправили для наведения шороха. «Ох, не люблю я, когда детей используют в играх взрослых», — произнес я в голос, обдумывая ситуацию. Но прежде чем действовать, я попытался связаться со службой безопасности станции, но все каналы связи были перекрыты и возможна лишь связь в пределах видимости. Посмотрим, как пробраться к вашему главному. К окончанию допроса все 3 пирата превратились в овощи. В теории их сознание еще можно восстановить, но это лишь в теории. На практике это почти невозможно, но я их не жалел. Пока они добрались к нам, на их пути попалось несколько десятков туристов с лайнера, которые лишились не только денег с счета, но и своей жизни. И ведь им не говорили всех убивать, это они уже сами решили делать. Помимо туристов пострадал десяток местных, не успевших сбежать на их пути. Так что лишение разума было вполне заслуженным для них. Я же получил информацию о ближайшей точке сбора через 15 минут и вообще о центре операции, где и должен быть лидер этих пиратов. Самое интересное, что за пределами станции сейчас никто не знает о происходящем тут. Связь специально заглушили и излучают лишь сигнал об аварии в пункте связи. Ремонтные службы должны будут сюда попасть лишь часа через полтора, а к этому времени пираты уже собирались с детишками покинуть станцию, заодно ограбив на пару десятков миллионов всех встречных людей. По сути, я мог не вмешиваться во все это, но дети... Как всегда, есть что-то, что вынуждает меня вмешаться. Я не могу позволить им ничего сделать с детьми, а потому придется мне отправиться для их спасения. При помощи ручного искина и кодом доступа из памяти сошедших с ума пиратов я получил доступ к их скафандрам, после чего выкинул тела из них. К моему удивлению, практически сразу из заведения напротив выскочил мужик в форме повара и, подскочив к ним, перерезал им горло лазерным ножом. Я с удивлением уставился на него, но он ничего пояснять не стал и вместо этого подбежал к Лизе. Я уже подготовился остановить его, но он не собирался ей вредить. Он вместо этого наоборот поднял ее с пола и начал проверять состояние. С ней все будет в порядке, я ее просто усыпил, чтобы она ничего этого не видела, — произнес я. Спасибо, я о ней позабочусь. Прикоснувшись к его мыслям, я понял, что за его словами ничего плохого не стоит. Оказывается, владельцы заведений вокруг старались помогать девочке чем смогут, заодно и присматривали, чтобы никто не навредил ей. Даже своих родственников посылали в качестве клиентов, так как деньги брать из их рук девочка отказывалась. «Присмотри и за ее братьями и сестрой», — попросил я мужика, на что он согласно кивнул и утащил девочку в свое заведение, после чего вернулся уже с пацаном лет 15 и вдвоем быстро закрыли заведение девочки, оставив убираться дроидов. Остальные заведения к этому моменту уже были закрыты и виднелись лишь недовольные пассажиры, до которых еще не дошла серьезность ситуации. Повезло, что на этой палубе было всего трое этих ублюдков, и то они были, мягко говоря, не самыми умными. Они решили просто пограбить всех вокруг. Думаю, даже без меня им не прожить было до конца этого дня. Из мыслей мужика, который пришел за девочкой, я знал, что они уже отправили подростков за оружием, чтобы те притащили их для защиты. Лифты к этому моменту уже не работали, а потому мне пришлось отправиться к эвакуационным лестницам между палубами, благо они сделаны специально таким образом, что их невозможно заблокировать. Мне было необходимо попасть вначале на 7-ю ресторанную палубу, именно там была точка сбора пиратов с 7-й и по 15-ю палубу, а уже после того, как разберусь там, отправиться на 1-ю, именно оттуда должна будет пройти эвакуация на транспорт пиратов. Я и трое скафандров впереди меня уже через 2 минуты поднимались по лестнице. Возле перехода на 7-ю палубу было несколько дроидов, троек которых я уничтожил, даже не напрягаясь, просто испарил вычислительные блоки, и те превратились в мертвые куски железа. На самой 7-й палубе к данному моменту находилось уже 2 десятка пиратов, по которым я и ударил ментальным ударом. Они явно не рассчитывали на присутствие сильного псиона тут на борту станции. Ни у кого не было ни малейшего импланта защиты, но это и не странно, это мне везет на них натыкаться везде, а на самом деле их весьма мало, и многие даже думают, что нас не существует в реальности и мы лишь сказка. Вот и поплатились пираты, всего один ментальный удар на мощности около 60% от моего максимума, и все, на пол свалились ублюдки один за другим. Как оказалось, даже такой ментальный удар оказался слишком сильным для них, в результате чего 7 человек умерло от кровоизлияния в мозг, и нейросети не смогли их спасти. А вот остальные 13 пиратов лишились лишь сознания. Ответственные за 8 палуб станции нашлись сразу. Это было 2 брата-пирата. Их поставили во главе этих отморозков. В их сознании я решил уточнить планы главарей, организовавших нападение. Покинув сознание, я едва не рассмеялся, оказывается, тут собирались всех убить эти 2 брата, для этого в скафандре каждого была установлена противопехотная мина. Они и ждали лишь, когда все соберутся рядом, чтобы активировать их у всех. Выкинув оба тела из скафандров, я присоединил их к своей тройке, после чего направился в сторону эвакуационной лестницы, чтобы добраться к главарям. Идя сюда, у меня были мысли, что тут может быть что-то опасное для меня. Но после чтения памяти братьев-пиратов я понял, что мне особо ничего не угрожает. Эти пираты были не очень умные, точнее, большая часть команды состояла из отморозков, которых набрали ради разовой операции, которых собирались оставить тут на станции в виде трупов. Костяк же, собственно, команды был из десятка человек, которые разработали этот план. Нашли, как получить влияние на члена команды лайнера, после чего вынудили выдать информацию. Нашли тут на станции в службе безопасности любителя маленьких девочек и шантажом заставили пустить их и вырубить все системы обороны и связи. А теперь оставалось просто пошуметь на станции и оставить отморозков на погибель, если не сдохнут, уничтожить при помощи мин в скафандрах, а самим покинуть станцию с детишками, за которых их родители смогут дать не один десяток карпов. Вот тут я вообще офигел. Но узнав, что за детишки, сразу понял, откуда такие суммы. Тут на станции сейчас был 7-летний сын главы владельца Драйфэни, единственная корпорация в Атороне, которая разработала свой альтернативный гипердвигатель, и сейчас все военные корабли Атороны используют именно его, а не созданные по лицензии центральных миров. Также среди похищенных была дочка главного акционера крупнейшей биржи полезных ископаемых в Атороне, Невия и Ашери. Другими словами, эти детки были детьми богатейших людей Атороны. Для таких и 100 миллиардов кредитов не будет критично потерять. Вот только я сильно сомневаюсь, что родители заплатят хоть что-то. Если бы они соглашались с террористами, то не смогли бы достигнуть того уровня, который они сейчас занимают. Стоило мне уничтожить дроидов на входе на 1-ю палубу, я почувствовал сразу же опасность со всех сторон. Действуя на автомате, пустил вокруг себя сильную телекинетическую волну. Чувство опасности уменьшилось, но не пропало, а в 2 метрах от меня начал проявляться из невидимости неизвестный мне мужик, стоящий на одном колене, в руках у него были какие-то странные клинки, лезвия которых светились зеленым светом. Спустя мгновение он вновь исчез из поля зрения, но форсированное восприятие смогло засечь размазанное пятно, двигавшееся со стороны спины в меня. Щит скафандра, к моему удивлению, был проткнут моментально, как и телекинетический барьер. Пришлось при помощи телекинеза помочь себе и уйти с линии удара, после чего взлететь в воздух и подняться на пару метров вверх. Спустя мгновение пятно превратилось в того же мужика, а я понял, что мои щиты никак не защитят меня от странных кинжалов, а значит, их надо уничтожить, что я и попытался сделать, сосредоточившись на них при помощи своей способности. Оказалось, это не так просто, они ничем не уступали материалу, из которого было сделано строение на шарне, перекрывающее портал в другой мир. Мне потребовалась 1/5 секунды на это, количество пси-энергии, способное испортить пару кубометров бетона. Спустя секунду я почувствовал вновь опасность, но уже с другой стороны. Отдавшись своим чувствам, я смог увернуться от нового удара такими же кинжалами, только другим человеком. Он, как и первый, вначале был невидимым, а потому я решил направить телекинетический толчок большой силы в поверхность палубы, когда по ощущениям рядом со мной будет источник опасности. Спустя 0,3 секунды я вновь почувствовал опасность, и едва она приблизилась вплотную, спусти вниз телекинетический толчок, способный и 100 тонн надбросить. Мгновением позже на вогнутой палубе лежало уже двое мужчин, и к моему удивлению они были все еще живы. Новый источник опасности я сразу почувствовал и вновь приготовился использовать телекинетический толчок, но услышал женский голос. Второй, не стоит, опасность сразу пропала. А вперед из невидимости вышла девушка лет 25 на вид. Что удивительно, еще мгновение назад я не чувствовал ее разума, да и сейчас он был едва чувствителен. Переведя взгляд вглубь палубы, я увидел несколько десятков трупов, лежащих вокруг детей. «Можешь спускаться, мы не нападем, если первый не нападешь. Я так понимаю, вы охрана, приставленная к детишкам?» Решил уточнить я у нее, спускаясь на палубу. Два мужика в черных костюмах уже поднялись на ноги и прямо на моих глазах растворились в воздухе. Невидимость у них была впечатляющая. «Верно», — ответила девушка с интересом, смотря на меня. «Алисия, Шрайк, но это, как и у тебя, не настоящее имя». Я сразу понял, что она говорит неправду насчет имени. «Прошу прощения за нападение, просто появляется неизвестный в окружении скафандров пиратов, пока мы разобрались, что ты не с ними, ты уже сорвал невидимость с первого, а когда я добралась поближе, чтобы отдать команду, то третий лежал уже рядом с первым», — ответила она, улыбнувшись. На слова о том, что мы не назвали настоящие имена, она никак не отреагировала. «Понимаю», — ответил я, — «зла не держу, все равно они не смогли бы мне навредить». «Я заметила», — улыбнулась она еще шире, — «если ищете работу, то могу предложить присоединиться к нам. Полный социальный пакет, оплата переезда из любой точки Содружества, соответствующая умениям зарплата, доступ к новейшим и древнейшим технологиям и, конечно, карьерный рост. Обойдусь», — буркнул я. «Ну вот опять меня собрались завербовать куда-то. Другого от псиона такого уровня я и не ожидала», — рассмеялась она, — «но попробовать стоило. Чего сразу детей не прикрыли?» — спросил я у них. «Вы могли вырезать их в первые же секунды, тогда никто бы не пострадал», — кивнул я на несколько десятков трупов гражданских, «думаю, их было гораздо больше, как бы не пару сотен. Это не входит в наши задачи, наша задача — обезопасить подопечных, им ничто не угрожало, и мы решили узнать, что вообще планируется», — ответила Алисия, не скрывая, что на остальных ей было полностью плевать. «Но вообще я не просто так болтал с ней, я хотел убедиться в том, что действительно они охрана детей. Раз разобрались, то я, пожалуй, пойду», — ответил я после того, как смог все же преодолеть необычную маскировку на сознании и получить доступ к ментальной сфере. «Это, конечно, не мысли читать, но определить, когда врут, можно было. Если с тобой захотят связаться, куда обращаться?» — спросила девушка у меня. «Никуда, я вам не доверяю», — ответил я наемнице и покинул палубу, направившись обратно на ту, на которой для меня все началось. Я хотел проверить, как там Лиза и остальные местные. На этих же элитных наемников, защищающих детишек шишек, мне было плевать. «С тобой свяжутся в любом случае», — полугрожая, полупредупреждая, произнесла Алисия уже в спину мне. На ее слова я никак не отреагировал, это были не мои дела, у них все было под контролем, и я там совершенно не нужен. Спустившись вниз на нужную палубу, я вернулся к кафешке Лизы. В данный момент на улице появились первые сотрудники службы безопасности, и прямо сейчас они осматривали тела с перерезанным горлом. Один из безопасников схватил винтовку и хотел взять меня на прицел, но второй силой вырвал у него винтовку и что-то сказал. Спустя миг от первого почувствовался сильный страх в мою сторону. Наверное, он увидел мою битву с невидимками. «Шрайк Маас, меня зовут Зоидхорс, капитан службы безопасности. Если у вас есть свободная минутка, не могли бы вы рассказать о произошедшем тут? Мы получили записи с камер, но они мало что объясняют». Очень культурно с опаской меня спросил подошедший капитан. Почувствовал опасность, включил щит, получил на него снаряд, спас девочку из этого кафе. «Кстати, как она? В порядке? Сейчас в больнице рядом с матерью», ответил капитан. «Нам не ясны некоторые следующие моменты. Во время обучения мало внимания уделяли псионам, и у нас очень мало информации о ваших способностях. Не могли рассказать подробнее о произошедшем?» Следующие минут 15 я рассказывал обо всем, что мне удалось узнать из памяти этих ублюдков и тех, которые были на седьмой палубе. А после, не скрывая ничего, поведал об охране высокопоставленных детишек. Под конец рассказа капитан Зоид едва зубами не хрустел от ярости. Оказалось, что всего погибло 218 гражданских и еще 9 человек службы безопасности, в том числе и тот самый любитель девочек. Если бы охрана детишек начала работать сразу, то жертв вообще удалось бы избежать. Но им, видите ли, захотелось посмотреть на то, что будет дальше. А ведь даже неизвестно, сколько тех самых невидимок тут находится на борту.